Я сова. Я парю над спящим городом. Потоки теплого ветра от многоэтажных домов, от асфальта, нагретого солнцем за день, поднимаются вверх. Мне остается лишь ловить их своими крыльями и планировать между зданиями, почти не прилагая усилий. Глаза ночного хищника позволяют замечать препятствия издалека, а внутреннее зрение указывает на сияющий столб октаринового цвета впереди. Именно туда я сейчас направляюсь. Там моя цель. К моей лапе привязано письмо. Гордые ночные хищники в последние десятилетия опустились до почтовых служащих. А что поделаешь? Люди решили, что так будет. Теперь у меня нет выбора. Люди и сами не подозревают, насколько они все решают в этом мире. У них есть всего два магических инструмента — внимание и концентрация. Но эти инструменты настолько круты, что подчиняют себе буквально все, чего касаются. События, материю, пространство и даже время. На чем люди концентрируют свое внимание, сбывается. Рано или поздно, так или иначе. После литературного бума, когда все человечество вдруг стало запойно читать литературу о магии, мечтать о ней, магия случилась. И случилась она и в прошлом, и в будущем, и всегда. На внимании человеческом выросли целые миры. В Великобритании появилась школа волшебников, которая была там всегда. Миллионы людей сейчас держат своей волей Хогвартс, заставляют его жить и функционировать. А я теперь всегда там жил. Подлетаю к типовой городской многоэтажке, стучу в окно на восьмом этаже. Окно распахивается, и на меня округлившимися счастливыми глазами уставился мальчик в очках. Ему сегодня исполнилось 11 лет, и именно от него исходил этот самый октариновый свет. Мальчик по-настоящему верил, что в свое 11-летие он получит письмо с приглашением в школу. И вот я, его мечта, здесь. Сажусь на подоконник, неуклюже скользя когтями. Эти пластиковые окна меня точно до добра не доведут. Протягиваю лапу. Мальчик стоит передо мной, закрыв рот руками. Видимо, держит крик радости. Вместо того, чтобы отвязать свое письмо, он кидается ко мне и сжимает меня в объятиях. Я возмущенно угукаю, но сдаюсь. Если начну вырываться, могу его поранить. По щекам парнишки текут слезы. В конце концов, он меня все-таки отпускает и забирает свое письмо. Распечатывает, читает, прижимает к груди. А я вылетаю обратно в окно. Я искренне желаю счастья будущему волшебнику. Надеюсь, он продолжит верить в чудеса и дальше. И чудеса обязательно будут случаться в его жизни. Читал Владимир Авоор.